Глава 17. Мистер Пеппер вошел в кабинет и вальяжно устроился в излюбленном кресле возле камина. Магический огонек плясал под потолком, загодя почуяв приближение хозяина. Умное приспособление, люстра, было напичкано двумя десятками заклинаний и по характерному движению воздуха определяло приход гостей или же владельца помещения. «Привет, дорогая!» Он придвинулся к каминной полке и устремил взор к рамочке и фото под начищенным до блеска стеклом. Все служанки до единой строго-настрого были оповещены о ценности данного предмета и с особой тщательностью следили за идеальной чистотой настоящего сокровища и полочки под ним. «Сегодня был тяжелый день!» Гороховый король вздохнул и грустно посмотрел на стол, стуча пальцами по подлокотникам кресла. «Представляешь, никто из конкурсанток даже не заметил подмены. Дегустатор сделал, как я велел, перепутал название «Фре», и хоть бы одна сделала ему замечание, так нет же. Они пили, высказывали восхищение, придумывали небылицы о красивом цветочном букете, кислых нотках и тому подобное». Пеппер скривился. «Правда, была там одна. Не пила и хмуро смотрела на столы. Кажется, это девушка с блокнотом, которая подруга Лары. Да, и эльфийки еще стояли в сторонке. Но их я, конечно же, за участниц не считаю. Но чем черт не шутит, правда? Ведь у меня все получится. Ты уверена?» Старик перевел страдающий взгляд на фотографию, и лицо его омрачилось. «Мне так тебя не хватает!» Стук в дверь бесцеремонно прервал душевное излияние мужа покойной Клэппер Гриджстоун. Мужчина тихонько ругнулся и поспешил утереть скупые слезы в уголках глаз. «Сэр?» Это был один из лакеев, повышенный до звания мажордома во время отсутствия Милча. «Сэр, у нас проблема!» «Войди!» — ответил ему владелец поместья. Стоит отметить, он не был удивлен подобным положением дел. В конечном счете, в Игуречном крае всегда что-то случалось, и каждый его житель считал своим долгом сообщить об этом именно ему, Пепперу Гриджстоуну. Взять хотя бы недавнее происшествие с Милчем. Слуга в безупречной ливрее вошел в кабинет, коротко поклонился и без лишнего пиетета начал с самого главного, как его учили. «Служанка, которая дежурит во флигеле наших гостей, передает. Одна из комнат пуста, а это значит, четыре девушки еще не вернулись с дегустации. Как вы знаете, ночи здесь бывают холодными, и девицам опасно пребывать за пределами поместья, когда стемнеет. Поэтому я счел своим долгом проинформировать вас, сэр». «А кто там живет, известно?» «Да, сэр». «Кто?» Пеппер недовольно подсказал продолжить. «Ну, говори уже, не томи!» Но вместо ответа слуга полез в карман пиджака и достал оттуда бумажку. Развернул и только затем ответил, читая с листа. «Некая Лара Брути, Мэри Фитц, Тиарелиана Асола дель Тарниэль и Огшера из племени Омш Агор, сэр». Закончив зачитывать, слуга облегченно выдохнул и поднял взгляд. Посмотрел на хозяина, а тот от чего-то широко улыбнулся. «Это, по-вашему, проблема?» — старик хохотнул. «Ха! Проблем будет у тех, кто повстречается им на пути. Простите?» Слуга ничуть не понял слова хозяина. «А мы зря беспокоимся?» «Именно!» — Пеппер недовольно помахал рукой. «Все, можете идти и ложиться спать. Скажите только, где сейчас прибывают трое моих балбесов?» Смутившись, слуга понял, о ком речь, но не спешил отвечать, потому что это означало бы согласие с господином, а значит, оскорбление чести и достоинства его детей. «Ой, да говори уже, как есть. Джульян и Этьен вернулись с дегустации?» «Да, они уже у себя в комнатах», — согласился мажордом. «А те двое?» «Сэр, мистер Равьен и его милость Витани де Альетти не покидали поместье весь вечер. Правда, они навели легкий беспорядок на кухне, но дежурная служанка уже все убрала». «Отлично!» Слуга с достоинством кивнул и собрался было уходить с чувством исполненного долга, однако был остановлен в дверях новым приказом. «А знаете что? Я бы на вашем месте проверил все столовое серебро и другие ценности, запертые под замок. Мало ли, эта четверка удумала совершить грабеж». Хозяин задумчиво посмотрел на фотографию Клеппер, приговаривая будто самому себе. «Мало ли, что удумали эти чудачки. Ведь как минимум трое из них испытывают серьезные финансовые трудности». «Да, сэр, как прикажете, сэр». Лакей со вздохом открыл дверь, отчаянно стараясь подавить зевоту, однако был вынужден удивленно приподнять брови, потому что на пороге стояла взъерошенная служанка. «Вернулись!» — шепнула она громко. «Те четверо! Бегом по полям! Вернулись только что!» Она немного помолчала, переводя дух. «Я их видела и слышала, как они залезали в окно своей спальни!» Пеппер, конечно же, услышал разговор слуг и поспешил дать новое задание. «Тогда отставить пересчет столового серебра. Завтра проверьте на всякий случай, все ли на своих местах, а сейчас можете идти отдыхать. Время позднее». «Спасибо, сэр», — в один голос ответило сразу двое. Хозяин поместья с грустью откинулся на спинку кресла и возмущенно проворчал. «И что эти четверо забыли в полях, когда главный приз спокойно спит в своей кровати, а они совсем уж фригидны. Тоже мне Гриджстоуны, да я в их возрасте!» Огуречный король умолк, румянец выступил на его щеках, когда он вспомнил приятные моменты бурной молодости. «Ах, Клеппи, как же мы с тобой много успевали, а теперь... Ах, я чувствую, будто разваливаюсь». Встав из кресла, Пеппер громко ругнулся на самого себя. «Старая рохля!» А немного подумав, поспешил наоборот подбодрить. «Ну, ничего, я еще покажу этим неслухам, как меня разыгрывать. Пожелали они в войнушку поиграть с собственным отцом. Ха, я им устрою веселье на всю оставшуюся жизнь. Позвали Арчих и Эльфик. Точно кто-то из них, другие бы не осмелились. Значит, будут сами отдуваться на завтрашних смотринах». Старик злорадно хохотнул, глядя на любимую фотографию. «Я же так много приготовил на завтрашний день. Я тебе не говорил? Жеребьевка, парад свиданий, смотрины, а вечером танцы. Ох, это будет уморительно, просто уморительно. Вот увидишь». Немного помолчав, старик добавил с грустью. «Ты этого не увидишь, но я тебе обязательно обо всем расскажу, ладно? А сейчас, если позволишь, мне пора на боковую. Сложный день впереди. Нужно быть во всеоружии, чтобы не позволить этим негодникам сбежать в самый разгар представления, как сегодня». Пеппер вздохнул. «Теряю хватку, дорогая. Совсем старый стал. Эх». Он миновал кабинет и шаркающей походкой, топая намеренно громко, прошествовал по коридору мимо спален тех самых неслухов, о плохом поведении которых ворчал перед фотографией Клеппер с таким усердием и скрупулезностью. Но он и не подозревал, что все четверо сейчас тайно собрались в одной из гостевых комнат в конце коридора, чтобы с не меньшим интересом допросить одного виновника происходящего. А сам Этьен ни о чем не догадывался, и потому желание поговорить перед сном застигло его врасплох. Но он не спешил расстраиваться, корчил невозмутимую мину и стоял в сторонке, позабыв о таких излюбленных занятиях, как карты или дартс. Сейчас он вел себя тихо и намеренно не встревал в чужой разговор. Едва в коридоре зазвучали шаркающие звуки, Этьен кивнул Джульену, и тот встал у двери, перекрыл путь к отступлению одному конкретному лицу в этой комнате. Витто не сидел у камина в кресле и невольно улыбался каким-то своим мыслям. «Так-с». Старший из братьев Стоун порядком выждал времени и начал разговор о главном. «Этьен?» «Да?» — встрепенулся тот. Плохое предчувствие всколыхнулось внутри, но он поспешил прогнать непрошенные мысли и, наоборот, улыбнулся. «А вы знали, что среди конкурсанток затесалась репортерша?» Он намеренно сменил тему, чтобы его ненароком не раскусили, однако этим выпадом лишь усугубил ситуацию. «О, как интересно!» Равьен притворно удивился. Джульен нахмурился. Хоть ему и было приказано не выказывать эмоции, он уже начал тихонько злиться и закипать. Потому что Лара, судя по всему, оказалась права, и это злило его еще больше. «Да-да, именно это, как ее... Мэри!» «Мэри?» Джульен приподнял брови, припомнив разговор с эльфийкой. «Из той четверки за соседним столиком?» «Именно!» «Ах, они паразитки!» — ругнулся любвеобильный братец. «Но я завтра с них спрошу». «М?» Этьен злорадно ухмыльнулся, но старший в этой комнате не позволил себя обмануть. «Что ты делал в Истленде?» «Не понял». Рыжий братец сутулился. Его глаза забегали по помещению. Пальцы он сцепил за спиной и поспешил унять дрожь. «Почему в Истленде?» «Не увиливай!» «Я знаю, что ты 2 дня назад ездил в город, видел тебя в окно, просто не придал этому значения. А сегодня мне стало известно, что ты был в Истленде, и после твоего прихода выпускающий редактор совершенно неожиданно пожелал сменить заголовки». «А это какое-то недоразумение». Вопреки желанию быть убедительным, Этьен запнулся и дрожью в голосе окончательно себя выдал. Авито не заполнил возникшую паузу в разговоре философским замечанием. «Чистосердечное признание облегчит твою совесть, мой друг». «Ты мне не друг!» — буркнул рыжий интриган. «И вообще я хочу спать!» «Но уж нет!» Джульен хмыкнул и не двинулся с места, заранее зная о трусливом характере младшего брата. «Говори давай, во что ты ввязался?» Равьен видел его насквозь. «Я никогда не поверю, что это была твоя личная инициатива. И для сумасбродства по пьяни слишком уж продуманный шаг». «Не понимаю, что ты имеешь в виду». Этьен предпринял последнюю попытку оправдаться, но вся троица была сейчас против него и действовала сообща. «У нас есть доверенный источник», — Вита не пожал плечами, «который еще ни разу себя не дискредитировал, в отличие от тебя». «Вранье — твой конек, хоть и неважный временами». «Вот поэтому ты мне и не друг», — проворчал рыжий из угла. Он сокрушенно вздохнул, прежде чем признаться. «Я влез в долги». Его последние слова прозвучали в тишине громче крика на пустой улице. «Идиот!» — вскричал Джульен. «Тише!» — Вита не повернулся к нему и заметил. «Через несколько стен засыпает ваш отец. Ты же не хочешь еще сильнее осложнить и без того непростую ситуацию?» Средний из братьев Стоун предупреждению внял и поджал губы. «Сколько?» Равьен прикидывал в уме доступную ему сумму денег для свободного пользования, но даже для него услышанная цифра показалась шокирующе большой. 3547 золотых! Ах ты! «Ты гаденыш!» — фыркнул Джул. «И как думаешь расплатиться?» «Это все проценты. Я думал выкупить свой долг ранее, но Дирхем держит меня за узду!» «Дирхем!» Равьен взбеленился. Глаза его чуть из орбит не вылезли. «Лорд Дирхем Коуль из палаты лордов?» «Он самый!» «Это же конкурент нашего отца!» «Балбесина!» — высказался Витани. «Как «Какой же ты еще глупый юнец, если ввязался в такую авантюру! Сколько тебе лет, мальчик?» «Прекрати!» — зло выдохнул Этьен. «Иначе!» «Что?» Витани встал с кресла, намереваясь подойти к младшему из братьев, чтобы как следует встряхнуть его за отвороты пиджака. «Ты всегда был против меня! Это ты вечно ссоришь меня с братьями! Да? Да? Скажи же, Джул!» «Ты смешон!» — фыркнул тот в ответ. «Прекрати истерить!» Равьен тоже встал на ноги и схватил друга за плечо. «Не надо, я сам». Шаг, еще шаг, и хлесткая пощечина прозвучала громом среди ясного неба. «Ты поставил под удар все наше предприятие, все наши вложения в бизнес де Альетти. Вита не имеет права злиться, а ты смешон и жалок». Я хотел поднять денег. Я хотел переплюнуть отца, чтобы он перестал меня попрекать своим содержанием. Под конец голос Этьена стал тише, а эмоции притупились. Он будто успокоился и теперь лишь сожалел о содеянном и ничего более. «Как это произошло и где расписка? Что именно ты там написал и зачем Дирхему нужно было твое появление в Истленде? Это же его поручение!» «Да, он шантажировал меня и обещал списать 300 золотых монет, если я это сделаю». «А завтра он попросит убить одного из нас за 500!» Джульен зло добавил к сказанному. «Тоже исполнишь, как послушная собачка?» «Точнее, песик!» — поправил его сын графа. «Он же все-таки мужчина!» «Хотя в этом есть некоторые сомнения». «Я все слышу!» — недовольно проронил виновник ситуации. «И запоминаю!» «О, на здоровье!» Вита не фыркнул и сел обратно в кресло. А Равьен повторил. «Что там написано? В расписке?» «Сумма в 500 золотых и еженедельные проценты за просрочку». «Сколько? Думаешь, я не пытался погасить долг?» Этьен стукнул кулаком в грудь. «Я пытался, но он отказывается принимать деньги, твердит про какой-то закон, трясет толстенной книгой и говорит о моратории на досрочное погашение». «А, мошенник облапошил мошенника, вот так умора!» Виконт был сегодня как никогда красноречив. «А...» Джульен хотел что-то добавить к сказанному, но быстро умолк. В спину его толкнула дверь. «А, так и знал!» — прохрипел отец из коридора. «Орете тут! На весь этаж слышно!» Страх промелькнул во взглядах присутствующих, всех, кроме Витани де Альетти. Он был попросту зол, и его мало что волновало в этот миг. «Мы обсуждаем события дня, отец», — ни словом не соврал Равьен. Однако уточнять, какого именно, не спешил. Этьен и Витани не сошлись во мнениях. «Ну-ну, мнения там не сошлись», — проворчал отец. «Быстро по комнатам, иначе я вспомню те времена, когда шлепал вас ремнем по этим вот непослушным задницам. Живо!» «Отец!» — вознегодовал Джульен. Само упоминание неласкового слова резануло его тонкий слух, не говоря об оскорбительном смысле сказанного. «Ну, ладно тебе, тут все свои!» Пеппер хмыкнул, протискиваясь в комнату. «А, так и знал!» «Что? А Этьен опять в углу стоит, как в старые добрые!» Проницательный взрослый хищно уставился на сына. «Что на этот раз сотворил неслух?» «Я?» Уши младшенького изрядно покраснели. «Предлагаю продолжить завтра». Равьен шагнул вперед, отвлекая внимание на себя. «Ага, а что завтра?» – оживился старик. «На завтра планы не стройте. Есть у меня для вас работенка, не улизнете. Примите участие в каждом мероприятии, как миленькие. Иначе я достану старые фотоальбомы, где мама нарядила вас в милые беленькие чепчики, а? И пущу их по кругу между всеми конкурсантками. Как идейка, думаю, будет полный аншлаг». «Да уж, боюсь», — проворчал Джул, стоя позади. «На этой ноте я, пожалуй, вас покину, пока папа еще чего не удумал». «Вот правильное решение». Пеппер поднял указательный палец. «С вашего позволения». Вита не поспешил выйти из комнаты вторым. Равьен и Этьен замыкали, а их отец провожал сыночков хитрым взглядом. И только когда помещение опустело, устало опустился на диван и проворчал. «Этьен, значит, да? Решил его вмешать в наши дрязги, старый прохвост!» Неожиданно глаза старика медленно закрылись, и он громко захрапел, напрочь лишенный сил из-за тяжелых событий очередного трудового дня. Привычка рано вставать и рано ложиться делала свое дело и заставляла его организм работать как часы. Ночь была в самом разгаре. Безлунный небосвод сиял мириадами звезд, словно в черной воде рассыпали пригоршню сверкающих бриллиантов. Темный силуэт выскользнул из окна коридора нового флигеля, пристроенного к главному зданию поместья. Пара секунд, и тощая ловкачка забралась по водосточной трубе прямо на крышу, пробежалась по карнизу, не решаясь хрустеть черепицей, и заняла удобное место на высоком ребре здания, внутренней несущей стене, обложенной кирпичом для долговечности. Она села, откинула назад капюшон на завязках и достала из грудного кармана нательной рубашки маленькое круглое зеркальце. В отражении стекла показалось миленькое личико эльфийки, искривленное хитрой гримасой. «Ну, здравствуй, сестра!» — пропела она тихонько, устремляя свой взор вглубь собственного «я», одного из двух. «Привет!» — ответили ее губы. «Вот это ты сегодня вытворяла за троих! Арчанка тебя чуть не раскрыла!» «Я не ты. Не умею вести себя надменно и тихо. Мне нужно двигаться, бегать!» «Я в конечном счете лучшая выпускница Арнгасского Хейша». «Опять хвастаешься?» — осадила ее сестра. «Я тебя предупредила. Веди себя тихо. Вит не зря задался вопросом о прибытии Лейны Тианы. Дочери главного советника тут делать нечего. А мы с тобой на подмене под прикрытием. Будь осторожнее». «Нет уж, завтра твой черед. Я хочу отдохнуть». Поэтому и связалась сейчас, чтобы ты перехватила управление. «Это не по плану», — возмутилась сестра. «А я больше не могу». «Понимаю, наврала стрекороба, а мне расхлебывать». «Зайцу ляпнула. Расскажи или лучше покажи». Губы Тианы надменно искривились и визжала, как свинья. «Но она чуть тебя не прибила». «Окшара чуть не прибила зайца под моим управлением». «Ничего бы и не случилось, я бы вернулась назад к тебе». «Нам изначально не следовало разделяться», — проворчала владелица тела. «Как ты будешь отвечать девочкам, не зная, о чем мы говорили, пока искали Мэри?» «Во всяком случае, выкручусь лучше твоего». «Принца она там в гоблина превратила, ага. Тиана настоящая такое не умеет». «Зато я могу. Да кто ж спорит?» «Но ты забыла, что среди участниц есть настоящие высшие эльфийки? Что мы будем делать, если они разговарятся?» «А для этого их нужно держать подальше от нашей четверки, только и всего». Владелица тела пожала плечами. «В любом случае, наша миссия — предотвратить убийство и тихонько скрыться, когда дело будет сделано. Понимаешь? Не слишком уж увлекайся дружбой с кем-то. Это создаст проблемы». «Проблемы создаст поведение одиночки», — не согласилась та. «И я уже сказала, завтра твой черед». «Но завтра же еще не наступило». Плечи Тианы приподнялись. «Нет, сестренка, завтра случится через пару минут. А пока предлагаю обсудить наш план действий на случай, если Оша станет слишком подозрительной». «Но можно сделать так, чтобы ее отослали». И снова неопределенный жест рукой. «Заставить с кем-то подраться? Или подкинуть краденое столовое серебро?» «Ну, тут уж как получится. Но только если будет такая необходимость». Губы эльфийки растянулись в загадочные улыбки. «Однако лучше не доводить до подобных крайностей и не привлекать лишнего внимания». «Впереди у нас разговор с Джульеном. Куда уж не привлекать внимания?» «Оставь это дело Ларе. Она не глупая и тоже кое-что умеет. Я за ней весь день наблюдала и могу с уверенностью сказать, она не так проста, как кажется. Можно подумать, мы с тобой лучше». В этот самый миг в глубине основного поместья прозвучал звон настенных часов, прерывающих ритмичное тиканье внутренних механизмов. «Новый день!» — подсказала эльфийка. «Твоя очередь, сестра!» Она закрыла глаза, и на лице ее воцарилось надменное спокойствие. «Ну, вредина. Сочтемся как-нибудь, когда выпадет такая возможность». Сунув зеркальце обратно в нагрудный карман, Тиана соскользнула вниз одним ловким движением. Спрыгнула, зацепилась руками за карниз, а ногами встала на парапет небольшого балкончика. Недолго думая, она пощупала носком оконную ставню и слегка толкнула раму ногой. Створка поддалась и тихонько открылась. Дело оставалось за малым. Забраться внутрь и тайно спуститься на первый этаж, чтобы уже оттуда скользнуть в небольшую спальню. Минута. Другая. Эльфийка закрыла за собой дверь, разулась и сняла капюшон. А вот она уже нырнула в кровать и затаилась, будто давным-давно видела пятый по счету сон. Оша перевернулась сбоку на бок. Мэри обняла простынку и лежала на животе, тихонько сопела. Алара спала на спине. Кругом снова воцарилась уютная тишина, а на конюшне вдалеке заскулила сторожевая собака. Мир кругом крепко спал, и эльфийка последовала его примеру.